Глава 1. Высушив волосы теплым потоком воздуха, она развязала полотенце, завязанное между груди, и повесила сушиться на штангу в душе. Обнаженная, девушка отправилась в спальню одеваться. После пары секунд раздумья она решила надеть кружевные трусики розового цвета и взяла джинсы из другого ящика. Не спеша, Лиана натянула их на бедра, надела лифчик и майку с вырезом. Вернувшись к зеркалу в ванной, она расчесала свои каштановые волосы, отдающие рыжиной, пока они не стали гладкими и блестящими. Девушка взглянула на отражение своих голубых глаз, настолько светлых, что они казались почти серыми. Затем, завязав волосы в хвост, она надела ботинки, предназначенные для пешего туризма, закрепила на бедрах пояс с кобурой и надела свой жакет рейнджера перед уходом из дома. Лиана села в свой серебристый джип и направилась на территорию медведей-гризли. Теоретически ее работа была достаточно простой. Она отлавливала, помечала и потом отпускала североамериканских бурых медведей. В основном она являлась на охотничью территорию, чтобы отслеживать их популяцию, но иногда поступали звонки о медведях, которые врывались в дома. Такой молодой и симпатичной девушке, как она, хоть и провела многие годы в колледже, получить такую работу, да еще и в одиночку, без телохранителя мужчины, было трудно. Но она работала не покладая рук и показала себя с лучшей стороны. Лиана жила далеко от семьи, чтобы не маячить у них перед глазами, а также не имела мужа и детей, так что ее карьере ничто не могло помешать. И это было хорошо, поскольку карьера была всей ее жизнью, и надо было трудиться каждый день. Родители никогда этого не понимали, но что-то было в этих огромных зверях, что ее привлекало. Она делала это не ради денег. Навигатор привел ее к ближайшей ловушке, и джип приостановился. Девушка вышла из машины, чтобы сначала проверить ловушку, и тогда взяла из-за спины прибор. Ей надо было либо положить новую приманку в ловушку, либо взять что-то другое для пометок. Лиана носила с собой типичное для рейнджеров оружие для защиты, Глок-20, которое представляло собой небольшой пистолет, но он был быстрее и проще в использовании, чем ружье, если вдруг медведь решит напасть. Она занималась этим делом уже 3 года, но еще никогда не приходилось стрелять в медведя, но подходить к ловушке все-таки было опасно. Если в ней не было медведя, то он мог быть где-нибудь поблизости. Металлическая струна, однако, была не тронута, и ловушка находилась в том же состоянии, в каком она ее оставила. Стервятники и маленькие животные съели большую часть наживки. Нетронутая ловушка была как хорошим, так и плохим знаком. То, что медведь не попался, означало, что они были достаточно умны, чтобы держаться подальше от мест, где присутствовал запах человека. А те медведи, которые держались подальше от людей, не могли быть отстреляны близ жилых домов, и успех охоты на них уменьшался. Но если она их не поймает, то не сможет отслеживать популяцию. А медведи-гризли находились в списке животных, находящихся под угрозой, и, скорее всего, они окажутся под угрозой исчезновения, хоть охота на них все еще не была под запретом. Лиана вернулась к своему джипу, повесив на плечо сумку со снаряжением, и достала оттуда ведро весом в 5 галлонов. Тогда она снова отправилась к ловушке и достала перчатки. Ее ботинки все еще были вымазаны в грязи, а в волосах застряла пара листьев. Как только она подняла крышку, в нос ударил запах крови и мяса. Остатки после охоты и мясницкой работы служили прекрасной наживкой. Девушка достала из ведра кучу мяса и костей, торопясь заполнить этим ловушку, а остатки в виде крови и внутренности распределила вокруг нее. Сложив все причиндалы обратно в машину, она быстро направилась к следующей ловушке до того, как медведь придет на запах. Ей также надо было проверить все капканы, дабы убедиться, что какой-нибудь отчаянный медведь не повредил лапу, пытаясь выбраться. Она слышала о медведях, которые так яростно боролись с капканом, что в итоге им отрывало лапу, а также об охотничьих ловушках, которые долго не проверяли, и в итоге в них были найдены медвежьи лапы, уже обглоданные другими животными. С ней пока что ничего подобного не случалось, но она имела при себе транквилизаторы, аптечки и даже клетку, которая хранилась в ее доме, на случай, если медведя придется держать рядом, пока раны не будут вылечены. Следующий капкан был затронут, но пуст. Это означало, что чтобы не ступило на него, было слишком маленьким, чтобы остаться в ловушке, так как у нее имелся останавливающий механизм, чтобы не перекрыть циркуляцию крови. Лиса, енот или даже лапы охотничьей собаки были бы слишком маленькими. Это обеспечивало безопасность животного, а также позволяло девушке выбрать размеры животного, которого она хотела поймать. В худшем случае в ловушку мог попасться детеныш, и тогда придется утихомирить разъяренную медведицу, пока детеныш не будет выпущен на свободу. Самцы гризли были крупнее самок, их максимальный вес составлял около 800 фунтов, а полный рост – 8 футов. Большинство из них не достигали таких размеров, но в первый год своей работы Лиана наткнулась на самца-рекордсмена. Он возвышался над тушей лося, почти не обращая на нее внимания, поэтому девушка смогла отойти и добраться до джипа, не применив оружия. Несмотря на размеры самцов, ее больше беспокоили самки, защищающие медвежат. Лиана переставила ловушку, поместив в нее наживку, и отправилась дальше. Следующие несколько капканов также были пустыми, некоторые были затронуты, а некоторые – нет. Девушка проснулась рано, как только рассвело, но обнаружить ловушку с медведем ей удалось не раньше послеобеденного времени. По темному горбу на спине она сразу могла определить, что это был гризли, а его не очень крупный размер говорил о том, что медведь был молодым. Его задняя лапа была в капкане, а по следам когтей на дереве девушка поняла, что животное несколько раз пыталось залезть на дерево, желая сбежать. Лиана побежала к машине, взяла сумку со снаряжением и вернулась к ловушке. Зарядив оружие транквилизатором, она подошла ближе, но так, чтобы медведь не смог достать до нее. Рубеж был обозначен кругом, очищенным от листьев вокруг двигающегося животного. Как только в него попал дротик, медведь снова стал пытаться убежать, но все, что он мог сделать, это спрятаться за деревом. Подождав, пока снотворное подействует, Лиана стала осторожно проверять животное. Она дотронулась до его лапы дулом оружия, но никакой реакции не последовало. Медведь был стопроцентно усыплен, поэтому девушка расстегнула сумку и принялась за дело. Измерив температуру, она проверила его зубы и попыталась определить примерный возраст и вес. Она также измерила длину животного, проверила когти и уши, а затем прикрепила к уху маленькую металлическую пометку, чтобы распознать его, если вдруг он еще раз попадется. Собрав все данные, Лиана освободила лапу медведя из капкана и сложила все вещи обратно в джип. Перед уходом она проверила пульс, дабы убедиться, что снотворное не навредило медведю, поскольку некоторые животные плохо реагировали на лекарства. Покончив с этим, она направилась к следующей ловушке. Ей придется потом вернуться сюда, чтобы переставить капкан, когда медведь уйдет. В отличие от других видов медведей, гризли были по большому счету слишком большими, чтобы в случае угрозы забраться на ближайшее дерево, поэтому предпочитали оставаться на месте. После пробуждения от лекарства медведь будет шататься и уж точно разозлиться, предпочтя напасть, нежели убежать. Хоть ей и нравилось оставаться рядом и удостоверяться, что животное успешно проснулось, девушка не собиралась рисковать. С остальными ловушками была похожая история, и Лиана закончила работу за 3 часа до заката. Обычно она отправлялась домой, чтобы занести данные в свой компьютер, в качестве резервной копии для своих толстых тетрадей, но на этот раз девушка решила, что прогулка по природе лишней не будет. Нелегко было наслаждаться свежим воздухом, когда тебе постоянно приходится наполнять капканы мясом и кровью. Припарковав джип там, где она потом сможет без труда его найти, девушка взяла ключи и навигатор и отправилась в лес. Лиана старалась думать о красоте природы, зеленом мхе на пнях, пушистых гусеницах, разноцветных грибах, а также о прекрасном солнечном свете, который просачивался сквозь зеленые листья деревьев. Однако она не могла не обратить внимания на фекалии на земле и попытаться определить, какое животное оставило их. Заметив маленькую плодовую муху, ее разум тут же заработал, заставив вспомнить ее латинское название «Дросопхила меланогастер». Лиана всегда так делала. Ее разум продолжал работать даже тогда, когда хотелось просто расслабиться. Будучи ребенком, она вспоминала, как с друзьями они находили на краю леса лозы жимолости, срывали с них цветы и ели их. Они не были настолько сладкими, как мед, но все же это было весело. Но теперь, обнаружив лозы жимолости, Лиана вырывала и топтала их, поскольку это растение являлось инвазивным. У этого растения, которое можно найти здесь, было несколько видов: местный, японский вид, являющийся инвазивным, а также тот, цветы которого она в детстве поедала. Услышав впереди себя движение, Ее рука тут же легла на пистолет, и девушка застыла. Шелест кустов становился все громче, и она заметила массу коричневой шерсти, которая неуклонно приближалась к ней. Лиана наблюдала за крупным медведем-гризли, который, если прикинуть по высоте его плеч, был ростом 3,5 фута, стоя на четырех лапах. Шерсть вокруг его морды была чуть светлее, чем на остальном теле, а горб на спине был чуть темнее. Лиана была в трансе. Медведь двигался довольно быстро, остановившись, чтобы оживленно покопаться лапой в кустиках, выискивая ягоды. Но по мере приближения он стал принюхиваться к воздуху, и тогда его взгляд пал на девушку. Лиана чувствовала, как все ее тело пронизывал адреналин, но она оставалась неподвижной. Этих крупных животных не стоило бояться, в душе они не были убийцами. Она придерживалась этой веры, даже когда медведь медленно приближался, все еще наблюдая за ней. Лиана не могла быть на равных с медведем, перещеголять его в умении лазать, бороться или даже просто напугать. Она взглянула в его темно-коричневые глаза. Медведь перетоптался, понюхав воздух, а затем плюхнулся на пятую точку. Он все еще смотрел на девушку, испытывая к ней любопытство, как и она к нему. Рука, лежащая на оружии, была убрана, и Лиана наконец почувствовала себя уверенно в лесу. Она наблюдала, как грудь животного поднималась и опускалась, и как от его дыхания шевелилась трава. Его шерсть выглядела густой, блестящей и мягкой. Что-то заставляло девушку думать, что перед ней была медведица. Это было прекрасное создание в глазах Лианы. Когда медведь услышал что-то в лесу, его уши приподнялись, и он стал поворачивать голову в разные стороны, что выглядело очень невинно и забавно в какой-то степени. Девушка могла смотреть на это часами, но небо постепенно стало темнеть. До того, как она успела сделать движение у медведя, похоже, в голове мелькнула та же мысль, и он снова встал на четыре лапы. Животное отважилось подойти к ней ближе, разглядывая и обнюхивая ее, а потом пошло дальше. Лиана наблюдала, как медведь прошел мимо нее, расстояние между ними составляло чуть больше 10 футов, но ей это казалось так близко, что она могла бы дотронуться до него. Девушка не спускала с него глаз, пока медведь не слился с местностью и исчез из виду. Она была настолько поглощена этим, что не заметила, как сзади к ней приближалось нечто. Уловив краем глаза двигающуюся тень, Лиана развернулась, и ее рука инстинктивно скользнула к оружию. Ее пальцы сомкнулись на нем, а глаза увидели перед собой темный, высокий силуэт. Колебание могло убить человека. Если посреди леса перед тобой внезапно так близко появится вот такая груда мышц, ростом примерно 8 футов, да еще и на территории медведей-гризли, то ты сразу выстрелишь, пытаясь убить его. Именно так девушка и поступила. Выстрелы были произведены быстро, поражая цель над уровнем ее глаз. Лиана стояла так близко, что почувствовала, как на ее лицо брызнула кровь. Она отвернулась, когда зверь с громким звуком упал на землю. Девушка тяжело дышала, и ее мысли наполнялись чувством растерянности и вины. Это был не медведь, а странного вида гуманоид. Лиана вытерла кровь с лица и уставилась на свою руку, вымазанную зеленой флуоресцентной жидкостью. Глава 2. Лиана повернулась лицом к телу, расширив глаза. Он во многом походил на человека, но это явно был не человек. В ее голове проносились мысли о неудавшемся эксперименте, о персоне из будущего, о том, кого все кличут Бигфутом, но в конце концов остановилась на пришельце. Она только что убила пришельца, и не сомневалась, что он был мертв. Фосфорическая зеленая кровь сочилась из пулевых ранений и текла на землю. Выстрелы были произведены с очень близкого расстояния, одна из пуль образовала зияющую дыру в его шее, другая оставила рану на его груди. Он был мертв. Девушка перевела взгляд с тела на небо, которое приобрело красивый оранжевато-желтый цвет. Уже темнело, а времени было в обрез. Волоски на задней части ее шеи встали дыбом, когда она представила, что находится в темноте, рядом с таким телом, останками пришельца, но она хотела кое-что сделать. Она являлась защитницей природы и должна была защищать разнообразие живности, но вместо этого она ее уничтожила. Она не дала этому существу шанса, поэтому похоронить его было бы проявлением уважения. Лопаты у нее при себе не было, а также становилось темно. Она уже пристрелила живое существо, и не хотела, чтобы медведь пришел сюда ради любопытства, чтобы не пришлось пристрелить и его тоже. Падальщики, скорее всего, начнут его поедать, а мухи будут откладывать личинки, но другого выбора у нее не было. Лиана выбежала из леса, оставив тело позади. Забравшись в свой джип и заведя мотор, она переводила дыхание. Девушка пообещала себе, что утром сразу же вернется, и поехала домой. Подпрыгивая от каждой тени и малейшего звука, она удостоверилась, что машина, сарай и все остальное было надежно заперто. В доме она проверила все окна и опустила везде жалюзи. Там, во тьме, было нечто большее, чем только медведи и койоты. Все ее мышцы были напряжены, и тело сейчас было подобно пружине. Ей было необходимо расслабиться, поэтому вместо того, чтобы почистить оружие или заняться домашними делами, она решила принять ванну. Лиана сняла с себя одежду, беспечно бросив пояс с пистолетом в спальне, а одежду сбросила в кучу на полу в ванной. Тогда она окунулась в горячую воду, смывая с себя стресс. Ее пальцы массировали пропитанные шампунем волосы, и она сидела там с закрытыми глазами, как казалось, часами. Кожа на ее пальцах стала сморщенной к тому времени, когда она слила воду из ванны. Вытерев волосы полотенцем, насколько это было возможно, она залезла в постель обнаженная. Девушка лежала так с открытыми глазами несколько минут, и ее пальцы напряженно держались за край одеяла. Она сомневалась, что сможет заснуть после всего, что случилось, но в конце концов погрузилась в сон. Лиана вскочила, услышав раздражающий сигнал будильника. Выспавшись, но не испытывая чувства спокойствия, она поспешно оделась и не стала даже причесываться. Схватив лопату, она бросила ее в кузов своего джипа. Она хорошо знала парк и остановила машину там же, где и вчера вечером. Девушка без труда пришла к склону, где оставила тело. Она почти надеялась, что его там не окажется, и что все это было сном, но на земле виднелась зеленая кровь. Стараясь не смотреть на нее, Лиана стала проверять землю другим концом лопаты, ища самую мягкую точку, где копать. Зная, что ей придется выкопать весьма большую яму, она оперлась на лопату, неохотно глядя на тело. Она пристально смотрела на него, не веря собственным глазам. Ее тело внезапно напряглось, когда она заметила, что плечи существа касались ствола дерева, у которого растеклась лужа зеленой крови. Тело двигалось. Лиана подошла к нему и присела, разглядывая металлическую маску, скрывающую его лицо. Он, похоже, не дышал, поскольку его грудь не двигалась. В его шее и груди виднелись дыры от пуль. Он потерял столько крови, поэтому ну никак не мог быть жив. И все же она решила проверить, нажав пальцами на его запястье, но пульса не почувствовала, испытывая при этом облегчение. И чтобы окончательно убедиться, она повернула его голову на бок и нажала двумя пальцами на шею. Девушка ждала, сначала ничего не чувствуя, но потом почувствовала очень слабый пульс. Полагая, что ей померещилось, она продолжала ждать, пока снова не почувствовала его. В ее голове проносилось множество мыслей. Он был жив. Она ринулась обратно к машине и достала аптечку. Это было невероятно. Лиана побежала обратно к телу и открыла коробку. Там было все, что ей нужно, но найти это было проблемой. Взяв, наконец, нужный инструмент, она надела перчатки и наклонилась над телом. К этому ее не готовили. Первая пуля прошла сквозь шею, поэтому она извлекла вторую пулю из груди. Девушка прочистила и продезинфицировала обе раны, затем забинтовала. Тогда, из-за чистого любопытства, ее руки скользнули к маске, которая закрывала его лицо. Ощупывая ее края, девушка слегка потянула за что-то, пока не раздался звук исходящего из трубки воздуха, и маска отсоединилась. На его грудь стала капать светящаяся зеленая кровь, и Лиана отодвинула маску в сторону, чтобы увидеть его лицо. «Боже!» – вскрикнула она и резко поднялась на ноги от вида его гротескного лица. Ей быстро надо было отвернуться, и реальность ситуации обострилась при виде открытого лица. Это, несомненно, был пришелец. Она могла не обращать внимания на его размер, странного цвета кожу, маску и броню. Но его лицо, оно пугало ее не на шутку. Лиана счистила мягкое желе на внутренней стороне маски и сморщилась, вытирая кровь с его уродливого лица, а затем положила маску на место и прикрепила трубки обратно. Услышав звук воздуха, когда она снимала маску, Лиана предположила, что маска являлась для него необходимым аппаратом, чтобы он мог дышать. Достав мобильный телефон, она несколько минут смотрела на него и думала, стоит ли позвонить кому-нибудь, шерифу, например, или еще кому. Люди должны узнать, что здесь произошло, но девушка не могла этого сделать. Если приедет полиция и люди увидят, они могут испугаться и начать стрелять в медведей, как она в первый раз приняла пришельца за медведя. И если об этом узнает правительственное агентство, то они сотрут все сведения о пришельце, и она всю свою жизнь проживет как сумасшедшая, зная, что именно она видела, но никто ей не поверит. Она ведь была обычным рейнджером. Правительство не позволит ей изучить пришельца, а именно этим она и хотела заняться, изучить его. Любопытство взяло над ней верх, и она засунула телефон обратно в карман. Лиана изучит этого пришельца, задокументирует его и напишет о нем эссе, даже если никто его читать не будет. И тогда, удовлетворив свое любопытство, она сдаст его правительству. У нее имелась большая клетка для медведей, которой она планировала воспользоваться, если медведь ранен, поэтому могла запереть в ней пришельца. И когда придет время призвать кого-нибудь, она просто скажет, что в один прекрасный день поставила ловушку, в которую попался пришелец. Это был жесткий план, но у нее будет время потом сгладить все подробности. В данный момент ей предстояло доставить его домой и запереть в клетке. Ростом он был примерно 8 футов, мускулистый, весил, наверное, около 200 фунтов. Лиана, в свою очередь, была гибкой, но крепкой женщиной, ростом в 5,5 футов. Будет непросто сдвинуть его с места. Снова оставив его в лесу, девушка побежала к своему джипу и поехала домой. Погрузив в кузов толстые палки размером 2 на 4 дюйма, она снова направилась в лес, припарковавшись как можно ближе к пришельцу. Лиана установила палки, соединяя их с задним откидным бортом джипа, затем взяла его под руки и стала тащить к машине. Тело пришельца было безвольным в ее руках, он был ранен и невероятно тяжелый. Она с трудом тащила его, пока наконец не привязала один конец веревки к его ногам, а веревку – к машине. Тогда она стала тянуть, несмотря на то, что веревка сильно впивалась в ее руки, и наконец затянула его на откидной борт. Тяжело дыша, она уронила веревку и обошла машину, чтобы убрать его ноги, не позволяющие закрыть борт, но вдруг приостановилась. В своей голове она называла пришельца он, но увидев его лицо, она не могла понять, самец это или самка. Скорее всего, это был гермафродит. Лиана запрыгнула на борт и стала отстегивать ремень, который держал на месте его паховую чашу. Она положила броню рядом и взяла край его паховой ткани, чтобы приподнять ее и проверить все самой. Лиана часто проверяла пол медведей. Для нее это было совершенно обычным делом. И все-таки ее щеки стали багрово-красными при виде его анатомии. Теперь уже не осталось никаких сомнений, это был самец. Пришелец имел абсолютно нормальные и здоровые мужские органы, как и у человеческих самцов, только размером больше. Лиана позволила ткани упасть обратно на свое место, но она боролась с соблазном взглянуть еще раз. Его половой орган выглядел абсолютно нормальным, даже обрезанным, и она сомневалась, что пришельцев будут волновать такие вещи. Однако она знала, что будут другие возможности изучить его, поэтому спрыгнула на землю и захлопнула борт. Девушка собрала все свои инструменты и попыталась хоть как-то скрыть зеленую кровь, которая засыхала на земле, а затем отвезла пришельца к себе. Ловушка послужит ей клеткой, поскольку она была огромной, предназначенной для очень больших медведей-гризли. Конструкция была простая, с обеих сторон была решетчатая дверца, которую можно было поднять, но как только она упадет, то закроется, заперев клетку. Он не сможет встать в ней в полный рост, но сбежать он уж точно никогда не сбежит. Лиана подъехала к одной стороне клетки и вышла из машины, чтобы поднять дверцу и открыть борт машины. Она начала запихивать его в клетку, но, взглянув на него, остановилась. Ее руки скользнули к ремням, держащим всю остальную броню, снимая ее. Девушка не хотела, чтобы он стучал металлом по клетке, а также будет легче выпустить в него транквилизатор, и броня не будет мешать этому. Если он будет чем-то подобным медведю, то когда придет в себя и оклемается, то будет напуган и рассержен. Ее беспокоило, что придется утихомирить его транквилизатором в случае, если он станет слишком грубым и причинит себе вред до того, как полностью вылечится. Лиана также не хотела оставлять при нем никакого оружия, поэтому сняла с него все остальное. Хоть она и не смогла идентифицировать все объекты как оружие, она сняла с его тела весь металл, кроме маски и того, что было на запястьях. С одной из этих штук она возилась несколько минут, но бесполезно. Девушка даже подумывала применить бензопилу, но понимала, что это безрассудная мысль. Это по-любому не было похоже на оружие и имело сверху нечто похожее на плоский экран. Но вторая штука выглядела подозрительно. И когда девушка уже собиралась сдаться, щелкнул какой-то рычаг, и эта вещь на его руке ослабла, и она смогла снять ее. Когда она попыталась сделать то же самое со второй вещью, то это не сработало, и девушка тогда решила оставить ее в покое. Его торс и ноги покрывала черная сетка, как будто они были покрыты толстыми проводами. Она даже не представляла, для чего это было, но сетка находилась под остальным его одеянием, поэтому решила оставить это, иначе ей пришлось бы раздеть его полностью. После всей работы, которую она проделала, ей это казалось сложной задачей. Лиана толкнула его, пытаясь сделать это как можно осторожнее, но в конце концов бросила тело в клетку. Она быстро проверила забинтованные места и опустила дверцу, слыша, как она защелкнулась. Лиана стояла и пристально смотрела на клетку. В ее голове крутилось множество вопросов. Она понимала, что ей надо ждать, пока он полностью излечится, поэтому мысли вернулись к его зеленой крови. Человеческая кровь была красной потому, что помогала переносить кислород, что также придавало ей металлический вкус. Если его кровь функционировала так же, то при окислении медь становилась зеленой, и высокое ее содержание в его крови могло иметь какое-то отношение к цвету. Ей все же известно лучше. Его кровь была не просто зеленой, а светящейся. Некоторые земные животные имеют зеленую кровь, и это не из-за меди в их крови. У некоторых моллюсков и членистоногих гемоцианин содержал медь, но ее реакции в их телах делали кровь синей в насыщенных кислородом артериях, а в венах она была прозрачной и бесцветной, и уж тем более не зеленой. Девушка растерялась от мысли, почему его кровь выглядела настолько радиоактивной, и хотела иметь образец, чтобы посмотреть под микроскопом. Но такого образца у нее не было, и он уже потерял слишком много крови. Это просто чудо, что он вообще остался жив. Лиана взяла тетрадь, чтобы на данный момент задокументировать его физические данные. Однако, как только карандаш коснулся бумаги, ее окутало странное чувство покоя, как в те моменты, когда она наблюдала за медведями. И вместо того, чтобы записать его характеристики, она была вынуждена нарисовать его. Глава 3. Лиана даже не стала ставить на место свой джип, а вместо этого легла на живот, примостившись на откидном борту и стала пристально смотреть на него. Она не могла на бумаге изобразить цвет его кожи, которая была зеленовато-серой, но могла нарисовать выраженные линии его мускулатуры и более темные крапинки на его коже. Девушка старалась рисовать как можно точнее, заметив концентрацию черных пятнышек вокруг шеи и плеч, в выемках мышц живота, а также на внешней части ног. При поверхностном взгляде это могло напомнить плесень, но если взглянуть поближе и повнимательнее, то можно увидеть, что кожа была, как у рептилии. Она была пупырчатой, подобно жесткой коже ящерицы. На самом верху предплечья он имел очень маленькие черные шипы, а также между грудными мышцами. Вокруг шеи красовались бронзовые кольца, а также маленькие кольца, которые украшали толстые пряди подобия волос, растущих из его головы. Эти дреды имели настолько темный серый цвет, что выглядели почти черными, и к концу были заужены, подобно длинным конусам. Маска на его лице была гладкая и серебристой, на которой были выгравированы какие-то пометки. Его паховая ткань тоже к низу была заужена, а края потрепаны. Лиана взглянула на свой рисунок, на маску, которую нарисовала, и хотела как следует вспомнить его лицо, чтобы правильно его нарисовать. Но она не помнила даже цвета его глаз. Девушка отложила тетрадь в сторону и перед уходом проверила клетку. Ей все еще предстояло проверить капканы и наживку, а пришельцу был необходим отдых, чтобы она не копошилась вокруг него. Лиана старалась этого не делать, но поймала себя на том, что делает свою работу в спешке. Быстрая рутина вскоре стала скучной, так как она знала, что дома находится пришелец. Это был первый день, когда она мысленно молилась, чтобы все ловушки были пустыми. Она закончила с работой на полтора часа быстрее, чем обычно. Девушка была взволнована, желая увидеть, как он там, и двигался ли он. В спешке сложив все свои инструменты, Лиана с нетерпением заглянула в клетку, но увидела, что пришелец находился в том же месте, где она его оставила. Ее пробрало чувство вины и разочарования, когда девушка подумала, что он мог быть мертв. Если он незадолго после выстрелов смог сдвинуться с места и опереться плечами на дерево, то девушка подумала, что он мог бы и сейчас поменять положение. Она следила за его грудью, не заметив признаков жизни, но это ее не удивило. Девушка размышляла, насколько безопасно было бы зайти в клетку и проверить его. Усыплять его в таком состоянии было плохой идеей. Входить так просто, не зная, насколько он усыплен, было опасно. Она могла погибнуть, или он мог сбежать. Но если его не проверить, он может умереть. С этой мыслью Лиана зашла в дом, взяла бутылку воды и свои принадлежности. Она привязала к задней двери клетки шнур, который использовала для ловушек. Тогда она открыла переднюю дверь и на цыпочках прошла мимо него, чтобы взять второй конец шнура и надеть петлю ему на щиколотку. Он даже не шелохнулся. Сняв с плеча сумку, девушка стала проверять его пульс и дыхание, которые были замедленными, по крайней мере, по сравнению с человеческими. Она развязала бинты и проверила его раны, удивляясь тому, насколько быстро они заживали, пока он не двигался, и тогда забинтовала заново. Чувствуя себя уже комфортнее рядом с ним, Лиана сняла перчатки и позволила ладоням скользить по его коже. Ощущение было уникальным и взволновало ее. Найти в лесу или на острове какой-нибудь новый вид существ – это всегда было ее страстью. Идея изучения того, о чем никто не знал, и дать ему имя была мечтой всей ее жизни. Ее пальцы скользнули к его маске, пока девушка размышляла, как его назвать. Лиана сняла с его лица металлическую маску и не смогла не вздрогнуть, но заставила себя продолжать смотреть. Поначалу ее пугали эти жуткие, подобные острым клыкам, наросты вокруг розового рта. Но как только она начала изучать его, девушка стала чувствовать себя более комфортно. Он не имел губ, да и особого рта тоже, в традиционном понимании, так как розовое мясистое отверстие вело прямо к глотке, и не было места для еды и ее пережевывания, а также отсутствовали ряды зубов, которыми можно было жевать. На верхней челюсти находились два бивня, похожие на клыки, между которыми не было зубов, а только гладкие, розовые десны. На челюсти было то же самое, но там еще находились четыре коротких, острых зуба. Это напоминало ей о хищниках, как перед челюсти льва, предназначенной для отрывания мяса. Впереди челюсти были еще четыре мандибулы, две сверху и две снизу. Девушка не понимала, для чего они у него имелись. Лиана где-то с минуту смотрела на них, пребывая в растерянности, а затем вернулась к работе. Она села в клетке и как можно осторожнее притянула его плечи себе на ногу и приподняла его тяжелую голову. Дриды на секунду отвлекли ее внимание, когда она осознала, насколько мягкими они были. Открутив крышку бутылки, девушка стала спаивать ему воду. Если бы она знала, чем он питался, то могла бы раздобыть еду и покормить. Чтобы вылечиться, ему необходимы питательные вещества. До того, как она успела опустошить бутылку, девушка почувствовала, что его мышцы напряглись, и не успела она пошевелиться, как это сделал он. С поразительной скоростью и силой для того, в кого два раза выстрелили, он перевернулся, и рука с устройством резко вытянулась к девушке. Лиана застыла, когда пальцы сомкнулись вокруг ее шеи. Лучшее, что можно сделать во время нападения медведя, это не шевелиться. Его маска застыла перед ней, а затем повернулась к устройству на руке. Вторая рука скользнула к экрану и стала трогать его, после чего на нем появились красные символы. Тогда девушку внезапно стал одолевать страх. Наручное устройство могло быть чем угодно: оружием, бомбой, способом связаться со своими собратьями, или же способом стереть ее память. Ей следовало приложить больше усилий, чтобы снять его, и тогда она ударила его в грудь там, где он был ранен. Это был незначительный удар, но все же это могло спасти ей жизнь, так как пришелец упал на спину, и его пальцы отпустили шею девушки. С бешеным сердцебиением она снова попыталась снять это устройство. Должна же быть какая-то кнопка, код, защелка или что-нибудь еще. Связав ему запястья и ноги, Лиана трудилась над этим где-то час, пока наконец ей удалось найти способ снять это устройство. Рассерженная, но при этом испытывающая облегчение, девушка развязала его и закрыла клетку. Она забрала наручное устройство и другие его принадлежности в дом и стала каталогизировать их. То, что он носил на ногах, имело, конечно, уникальный дизайн, но никаких тайн не содержало. Но через несколько минут поигрывания с одним наручным устройством, ей наконец удалось привести его в действие, и девушка, похоже, поняла, с каким пришельцем имеет дело. Из устройства резко выдвинулись два зазубренных лезвия. Они были легкими и чрезвычайно острыми. Поддавшись прихоти, она проверила их на обеденном столе, в конце концов проделав в его поверхности дырки, будто она была бумажной. Кроме тех вещей, которые она не могла понять, все, что Лиана сняла с него, представляло собой какое-то оружие. В круглом чехле, напоминающем компас, девушка нашла что-то вроде метательных звездочек. Короткая палка, которую она сняла с его спины, оказалась огромным складным копьем. Та штука, которая крепилась на его плече, была чем-то вроде небольшой пушки. Там было оружие, и девушка не собиралась стрелять из него, чтобы видеть, чем оно стреляет. Странный диск с отверстиями для пальцев, который она взяла из ножен на его ноге, также оказался оружием, чтобы отрубать кисти, подобно мачете, или, может быть, даже сносить головы. В другом чехле она нашла несколько маленьких металлических инструментов и попыталась угадать, для чего они использовались, или предметы для быстрой починки оборудования, или, может быть, аптечка, но также это могло быть и оружием. Наручное устройство с экраном казалось ей чем-то вроде компьютера, но и это тоже могло быть более продвинутым оружием, но узнать это ей было не суждено. Но в одном можно было не сомневаться, он не прибыл на эту планету неподготовленным. Девушка записала все свои находки и разложила все предметы в помеченные сумки, а затем спрятала их в ящик в гараже. Лиана потерла шею от всего этого стресса, но почувствовала, что кожа слегка побаливала, и поэтому пошла в ванную и встала перед зеркалом. Взглянув на себя, она заметила на боку шеи маленькие красные царапинки, оставленные его когтями. Они были незначительными, но все равно раздражали ее. Ей следовало начать обращаться с ним как с опасным существом, как будто в клетке сидел медведь-гризли, и соблюдать правила безопасности. Если он явился к ней вооруженным, то и она явится к нему вооруженной. Она надела пояс, к которому крепилась кобура с пистолетом Глок-20, а также электрошоковый пистолет и наручники. Запихнув в задний карман перцовый аэрозоль, она зарядила ружье с транквилизатором. На улице уже почти стемнело, но девушка не собиралась оставлять его там в этой странной сетке, если не знала, для чего она. Лиана отправилась обратно к клетке, и ее руки тут же потянулись к металлу, чтобы открыть клетку, но сердце стало быстро биться. Она вглядывалась в пустую клетку. «Нет, не может быть», – прошептала она, подняв дверцу клетки, как вдруг что-то сильно ударило ее в грудь, отчего упала на пол и ей не хватало воздуха. Девушка попыталась встать, но чувствовала на своих руках вес, будто кто-то ее придерживал. Она вглядывалась в пустоту над собой, ее грудь поднималась и опускалась, а сердце бешено билось. Она отложила ружье с транквилизатором в сторону, чтобы открыть клетку, но теперь, когда ее руки были прижаты, она не могла достать до другого оружия. Она ударила его в грудь, отчего через бинты стала сочиться кровь, и это указывало, что он находился над ней. Маленькие капли зеленой флуоресцентной крови капали на ее майку. «Слезь с меня!» Лиана пиналась ногами в грязь. Он издал низкий рык, и она почувствовала в своей груди вибрации, которые отдавались эхом от этого звука. Голубые искры электричества замерцали вокруг него, и она наконец увидела его над собой. Он был слишком тяжелым, чтобы попытаться перевернуть его, и ударить его лоб в лоб тоже было невозможно, из-за маски. Не имея другого выбора, девушка повернула голову и укусила его за руку настолько, насколько сильно смогла. Он тут же убрал руку, сделав это до того, как на ней смогла выступить кровь. И до того, как девушка смогла замахнуться, он схватил ее запястье одной рукой, а вторая сомкнулась на горле. Девушка была меньше его, поэтому должна была воспользоваться этим как преимуществом. Используя его хватку на своих руках как поддержку, она попыталась чуть приподняться, подавшись бедрами вперед. Давление на шее довело до появления слез на глазах, но Лиана была достаточно маленькой, чтобы ее нога скользнула под него. Она не собиралась бороться честно и заехала ботинком ему в пах, и чем больше он поднимал бедра, тем больше она могла извиваться. Один приличный рывок, и одно запястье было свободно от его хватки. Он выпрямил руки, чтобы она не могла добраться до его шеи, но чем больше он отдалялся от нее, тем легче было скинуть его вес с себя. Ее ботинок соприкоснулся с землей, и она напряглась, чтобы вылезти из-под него, касаясь пальцами шеи, чтобы хоть как-то ослабить давление. Без помощи ее ботинка, его бедра упали на нее, но он все еще был слишком тяжелым. Девушка убрала пальцы от его руки на шее, вместо этого потянувшись к его раненой груди. Ее пальцы впились в рану, пусть даже через бинты, и его рука убралась с ее шеи, чтобы оттолкнуть ее кисть от раны на груди. Лиана стала неистово извиваться, чувствуя, как его сила угасает. Удар по ноге наконец заставил его упасть, и она смогла скинуть его с себя и сбежать. Ее рука сразу же потянулась к поясу, достав электрошоковый пистолет. Прижав его к животу пришельца, девушка нажала кнопку, отчего его спина выгнулась, а мышцы пробрали спазмы. В конце концов он был повержен, растратив всю энергию и не в состоянии двигаться. Лиана тут же заковала его запястья в наручники и связала ноги, а затем пришлось потрудиться, чтобы запихнуть его обратно в клетку с помощью толстых палок и веревки. И тогда она стала раздевать его, отстегнув все ремни, поддерживающие оружие, и сняла сетку с его тела. Где-то с минуту она колебалась, но все же сняла и маску, зная, что ей придется остаться и понаблюдать, что он в состоянии нормально дышать. Последнее, что она сняла с него, была его паховая ткань, оставив его лежать в клетке полностью обнаженным. Тогда девушка развязала его ноги и осторожно раскрыла наручники, готовясь снова утихомирить его электрошоком, но он только лишь заворчал. Когда она стала отходить назад, то ее взгляд встретился с его глазами. Они были маленькими, глубоко посаженными, обрамленные черным, но при этом поразительно красивыми. Они имели цвет янтаря, насыщенный желтовато-оранжевый оттенок. Его глаза смотрели на девушку с ненавистью и презрением. «Да, и ты тоже катись к черту, дружок», — сказала Лиана, выскочив из клетки и захлопнув дверцу. Прошло 20 минут, и когда он уже мог без труда дышать, Лиана ушла, но ее не покидали угрызения совести, и она подумала, что, может быть, стоило дать ему одеяло или что-то подобное. Она забрала у него все, даже металлические кольца с шеи, оставив его там, и он, скорее всего, чувствовал себя уязвимым и находился в ловушке. Он находился на чужой планете, раненый, обнаженный, и в ржавой металлической клетке. Стараясь не жалеть его, Лиана занесла в дом все его принадлежности и занесла все в каталог, как и все предыдущие вещи. Покончив с этим, она тогда попыталась уснуть. Глава 4. Утром девушка взглянула на себя в зеркало в ванной, ее пальцы со злостью сжимали края раковины. На шее, в том месте, где побывала его рука, образовались темно-фиолетовые пятна. Лиана попыталась скрыть их с помощью косметики, но вскоре сдалась и просто обмотала шею шарфом, чтобы скрыть синяки, и направилась в город. С утра у нее не было времени проверить его, поскольку надо было добыть больше наживки для ловушек. К тому же, она была сердита на него и не хотела его видеть после того, как он пытался удушить ее. Найдя у обочины сбитого машины оленя, Лиана приостановилась и подошла к багажнику, вынув оттуда брезент. Она расстелила его на краю дороги, надела перчатки, и тогда затащила тушу на брезент и свернула его как можно туже, чтобы внутренности остались на месте. Для нее было привычным иметь дело с тушами оленей весом в 100 фунтов, и ей удалось довольно быстро затащить его в машину. После этого, однако, ей придется как следует вымыть кузов. Собрав остатки, она приступила к работе с ловушками. Покончив на сегодня с капканами и медведями, она отвезла оставшуюся часть приманки домой и вымыла свой джип. На секунду чуть не поддавшись искушению проверить пришельца, девушка почувствовала, что ей надо принять душ и сделать кое-какие дела. Помывшись, она снова поехала в город за продуктами. Однако, находясь в магазине, она была вынуждена подумать о пришельце, хоть и пыталась весь день избегать мыслей о нем. Ему необходимо было что-то есть. Она понятия не имела, чего бы ему хотелось, кроме, наверное, мяса. Девушка купила всего понемногу, чтобы можно было проверить его предпочтения. Разное мясо, морские продукты, фрукты, овощи, хлеб, молочные продукты, а также всякие разные вещи, типа шоколада, конфет, арахисового масла и тому подобного. Все это она положила в корзину вместе со своими обычными предметами. Вернувшись домой, она положила на поднос разные продукты и понесла его к клетке. Лиана в какой-то степени предполагала, что он будет невидимым, но это не так. То ли он больше не хотел играть в эту игру, то ли все это оборудование позволяло ему становиться невидимым, а она забрала его. Все ее оружие было при ней, но она не собиралась открывать клетку, так как снизу была щель, через которую она могла продвинуть в клетку еду и воду. Пришелец сгорбился, сидя у металлических труб, и повернул голову к ней, когда она просунула поднос внутрь, но с места не сдвинулся. «Еда», — подсказала ему девушка, даже если он, скорее всего, не понял ее. Когда он просто смотрел на еду, Лиана стала размышлять о том, что ей, наверное, стоило усыпить его и тогда покормить. Однако она решила набраться терпения и подождать. Через несколько минут он медленно пододвинулся и посмотрел на продукты. Сначала он отщипнул кусок бекона и, похоже, обнюхивал его, хоть носа у него и не было, и тогда поднес его ко рту. Его насекомоподобные жвала взяли кусок из руки и запихнули его в глотку. Похоже, он не прожевывал пищу, подобно змеям или птицам. Девушка быстро записала в тетради его выбор продуктов в том порядке, в каком он их брал, предполагая, что он предпочитал прежде всего их. Далее следовал плоский кусок сырого мяса, а затем кусок жареного мяса. После этого, другие виды мяса, и, наконец, креветки и крабовое мясо исчезли в его глотке. Мясо точно было самым предпочтительным продуктом. Тогда он взял два куска шоколада, изучая оба, и тогда длинный змееподобный язык, кончик которого был заостренным, показался из его рта и облизал каждый кусок шоколада. Он съел темный шоколад, затем молочный, но вот к сильно засахаренным конфетам не притронулся. Все фрукты он тоже съел, но к овощам не притронулся. Все, что осталось на подносе, он взял в руку и швырнул в девушку через прутья клетки. Лиана была в шоке и с удивлением вздохнула, будучи забросанной едой, и тогда взглянула на свою заляпанную едой тетрадь. Со спиралей капало масло и мороженое, и она подняла руку, чтобы стряхнуть со страницы кусок свежего брокколи. Тогда ее глаза встретились с его взглядом. Он растопырил жвало на нее и смотрел. В ее голове крутилось изобилие бранных слов, но она все-таки сдержалась. Убрав с волос куски сырой пасты, она отошла от клетки и села в машину, чтобы снова отправиться в город. Теперь она знала, чем его кормить, но не знала, сколько он ест, и ей любопытно было узнать это. Вернувшись в продуктовый магазин, девушка купила много сырого мяса для гамбургеров. Все в городе уже и так считали ее странной, поэтому ее это не волновало. Пока девушка двигалась к кассе, ее взгляд вдруг упал на специи, в особенности на небольшую упаковку перцового порошка сорта Пхут Йолакия. Согласно органолептическому тесту, по которому измеряется острота перца, этот вид перца был одним из самых острых в мире. Девушка взяла упаковку, вертя ее в руке, и на ум стали приходить злые идеи. Она отплатит ему за то, что он швырнул в нее еду. Лиана купила мясо и жгучий перцовый порошок. Вернувшись домой, она смешала небольшую порцию мяса с перцем и засунула его в клетку. Она не была уверена, был ли он все еще голодным и мог ли он почувствовать перец. Девушка стояла рядом и ждала, что он снова швырнет в нее еду. Лиана с нетерпением наблюдала, пытаясь злобно не ухмыляться, когда он взглянул на поднос. Взяв большой кусок, он мигом проглотил его и потянулся за добавкой, но вдруг застыл. Девушка почти что могла прочитать его мысли и чувствовать, как в его горле начиналось жжение. На секунду его рука схватилась за шею, и тогда взгляд его желтовато-оранжевых глаз пал на девушку. Она не удержалась и тихонько хихикнула. Он тут же поднял поднос и неистово швырнул его об прутья клетки, отчего куски мяса полетели на пол, и девушка отскочила. Его руки сжались в кулаки, и потому, как дергались его жвала, она понимала, что жжение не прекращалось, если даже не становилось еще сильнее. «Что, рот горит?» – поддразнивала она. Его янтарные глаза сузились, и тогда он поднял поднос и стал сгибать и коробить его. Лиана подняла брови, наблюдая за ним в шоке от того, насколько просто он делал это, будто поднос был сделан из бумаги. Он смял его в свободный шарик и бросил себе за спину. Искореженный поднос с шумом ударился о заднюю сторону клетки, и тогда пришелец взревел. Громкость поразила Лиану, и она быстро закрыла уши, но это особо не помогло. Она все еще могла слышать его рев достаточно хорошо, а также чувствовать боль и давление в ушах. Девушка пятилась назад, пытаясь избежать этого, а птицы за окном взмыли в небо. Когда он наконец замолк, она уставилась на него, моргая. У нее звенело в ушах. Он растопырил жвала, опуская челюсти, показывая свои острые зубы. Лиана осторожно убрала руки от ушей. «Господи!» Тогда он ударил кулаком по металлическим прутьям и зарычал на нее. «Еще раз швырнешь в меня еду, то больше ничего, кроме острого мяса, ты не получишь», — пригрозила она. Его жвала все еще дергались, а рот, скорее всего, все еще горел. Пришелец отвернулся от нее и сел. Лиана стояла рядом, но внезапно стала чувствовать себя ужасно и взяла бутылку воды. Она просунула ее через прутья и увидела, как его глаза загорелись, когда он увидел воду. Он быстро схватил бутылку, прокусив пластмассу, и стал пить. Когда он выпил все, девушка предложила ему еще одну бутылку. Тогда она достала еще порцию мяса, но без всяких примесей, и просунула его в клетку на новом подносе. Конечно, его переполняли подозрения, и он обнюхал и облизал мясо перед тем, как начать поедать его. Он съел все и вытолкнул поднос из клетки, отчего посуда ударилась об пол. Его глаза следили за девушкой, и она могла только предположить, что он хочет еще. Она принесла еще одну порцию, взвешивая каждую, чтобы записать, сколько он поедал за раз, и тогда давала ему. Он съедал и снова выталкивал поднос. Лиана приносила ему порцию за порцией, пока он наконец не отказался больше есть. Она была удивлена, что даже с его массивным телом он столько ел. Ей придется покупать гораздо больше мяса. На улице уже стемнело к тому времени, солнце уже скрылось за горизонтом, но девушке еще не хотелось заходить в дом. Вместо этого она нашла стул и поставила его перед клеткой, рядом также поставив тусклую лампу. Лиана снова достала свою тетрадь и стала рисовать его черты лица. Рисовать его казалось уже менее интересным, чем просто наблюдать за ним. В какой-то степени он был подобен коту. Он казался весьма настороженным, будто мог слышать каждый звук, хоть и не имел ушей. При каждом звуке он резко поворачивал голову и внимательно прислушивался, будто пытаясь определить их источник. Каждый раз, когда какое-нибудь насекомое начинало стрекотать на деревьях, то он, похоже, проявлял к этому интерес. И хоть он и был заперт в клетке, не в состоянии встать в полный рост, он казался очень гибким и ловким и быстро передвигался в таком узком пространстве. Как и кот, он быстро становился взволнованным. Лиана какое-то время наблюдала, как он двигался в клетке, иногда проверяя двери, как вдруг его отвлек звук енотов, и он остановился, чтобы прислушаться. Когда звук прекратился, то пришелец стал изучать замок клетки, пока его грудь пульсировала от низкого вибрирующего рыка. Девушка покачала головой. Похоже, что он даже и не помышлял о сне. В ее голове накопилось множество вопросов, пока она продолжала наблюдение, его возраст, для чего ему нужны волосы, а также то, каким образом он прибыл сюда. Найти разбитый космический корабль в просторах леса было заданием, которое она не была готова постичь. Но это было бы поразительным открытием. Все живые создания на Земле состоят из 20 разных аминокислот, которые являются основой для жизни, но бывали случаи, когда в Землю врезались метеориты, несущие в себе 80 разных аминокислот. Наличие разных аминокислот означало возможность существования других форм жизни. Что ж, вот она и обнаружила нечто другое. Он сел и стал царапать прутья клетки своими черными, острыми когтями, отчего летели оранжевые искры. Лиана пошла в дом и взяла с кровати одеяло, вынося его на улицу. Он мог разорвать его и раскидать вату повсюду, но все же она стала просовывать его через прутья. Пришелец повернулся к ней, пощелкивая клыками, будто размышляя о чем-то, но одеяло взял. Он отодвинул в сторону помятый металлический поднос и пустые бутылки, положив одеяло в заднюю часть клетки, и тогда сел. Он наперся спиной на стену клетки, и его взгляд поднялся к темно-синему небу и ярким звездам, смотря на все это сквозь прутья. Лиана поймала себя на том, что тоже подняла голову к небу, сразу проигрывая в голове название созвездий, пока наконец смогла просто смотреть и восхищаться их красотой. Вместо вопросов о его физиологии, девушка задумалась о том, есть ли у него там семья. Ей было интересно, будет ли кто по нему скучать. Ей хотелось знать, есть ли у него имя, и если да, то какое. Лиана все больше испытывала чувство вины, когда думала о том, что если она сдаст его в правительственное агентство, то его могут отправить на вскрытие. Тогда она снова взглянула на свою тетрадь, понимая, что без него в качестве доказательства все эти записи будут бесполезны. Глава 5. Весь день девушка размышляла о том, что с ним делать. Если не сдать его какому-нибудь правительственному агентству, то что тогда? Если она просто отпустит его, то это будет самоубийством. Он убьет ее, да еще и насладится этим. Если бы он врезался в землю, то сеял бы здесь разрушение. С другой стороны, если сдать его, то над ним будут проводить эксперименты и вскрывать. Она уж точно не отдаст ему все это его оружие. Ей придется каким-нибудь образом уничтожить их. Но если она все же решит сдать его, то кому надо будет звонить? Тут как бы не было горячей линии, чтобы сообщить правительству о пришельцах. Девушка была настолько поглощена мыслями о нем, что когда собиралась выпустить транквилизатор, ступила в круг смерти, где ее мог достать медведь. Это оказалась большая черная медведица, которая решила напасть. Лиана отпрянула назад и увернулась, когда медведица замахнулась лапой. Если бы на второй ее лапе не было петли, то ей бы удалось прорвать джинсы девушки и поранить ногу. Лиана тяжело дышала, заставляя себя сосредоточиться на работе. С кучей мяса на подносе она встала перед клеткой. Он просто лежал на спине, но как только девушка просунула поднос внутрь, то сразу вскочил и подвинулся ближе, чтобы посмотреть, что она принесла. В данный момент Лиана размышляла о том, что у него могло быть более высокое давление, так как если человек сидел бы и стал так быстро двигаться, то у него бы закружилась голова, но на него это никак не действовало. Однако он выдвинул поднос, и ей пришлось поймать его до того, как он упал на пол. «Что, не голодный?» – вопрошала она. Пришелец смотрел на нее, не отходя от двери и будто ожидая чего-то. Лиана тогда предложила ему бутылку воды, но он не взял ее. Она посмотрела на него, видя, что его жвала были крепко прижаты ко рту. Его руки стиснули металлические прутья двери. «Хочешь выбраться, не так ли?» Он продолжал смотреть на нее. «У тебя есть имя?» Когда он не ответил, она спросила: «Как тебя зовут?» Пришелец склонил голову на бок, и девушка осознала, что он не понимает ее слов. Ей придется применить подход пещерного человека. Она указала на себя, водя рукой сверху вниз по всему своему росту. «Лиана!» Она снова сказала: «Лиана!» и тогда указала на него. Она повторяла это снова и снова, пока он не отвернулся. Без губ или языка, как у нее, как она предположила, он не мог говорить, хоть и надеялась, что он в состоянии издавать звуки, несмотря на все странности. Казалось, он был достаточно разумным, чтобы понимать, чего она хочет, но девушка подумала, что следует проверить, насколько он умен. Лиана отправилась в магазин и приобрела разные игрушки. Она не стала беспокоиться об экспериментах с разумом животных, проблеме Крушинского или зеркальных тестах, зная, что все они слишком просты. Но вот кубик Рубика мог бы занять его. Лиана подняла перед ним деревянную головоломку, убедившись, что он наблюдает за ее особенной формой, а затем разобрала ее и положила на чистый поднос и задвинула в клетку. Она держала в руке телефон с таймером, а потом планировала сама сложить головоломку для сравнения. Он посмотрел на головоломку и выдвинул поднос назад. Лиана решительно задвинула поднос в клетку. Он выдвинул его с большей силой так, что на пол полетели кусочки дерева. Но Лиана не падала духом и пошла в гараж. Покопавшись в ящиках и сумках с его принадлежностями, она достала одно из медных колец, снятых с его шеи. Девушка подняла его перед глазами пришельца и задвинула поднос вместе с головоломкой. Тогда он придвинул поднос ближе. Спустя минуту разглядывания предметов, он сложил головоломку за 5 секунд и выдвинул поднос обратно. Это произвело на девушку впечатление. Она взяла поднос и отдала ему кольцо. Взяв его, пришелец тут же одел его на шею. Лиана достала другую головоломку, маленький пластмассовый шар с полосой препятствий внутри. Чтобы шарик попал куда нужно, этот шар надо было наклонять и раскачивать. Девушка бросила его в клетку, и пришелец пристально смотрел на нее. «Головоломка», — подсказала она. Его рука дотронулась до кольца на шее. Лиана фыркнула и пошла в гараж за ящиком, и принесла его к клетке. Подняв одно из колец, она ждала, когда он возьмется за головоломку. Он все еще продолжал смотреть на девушку. Тогда она подняла второе кольцо, и пришелец наконец взял в руки шар. Он быстро управился, и девушка отдала ему кольца. Так они продолжали торговаться, и ему предстояло справиться с лабиринтом в обмен на паховую ткань. Он решил головоломку с маленькими металлическими частями в обмен на металлические штуки, которые крепились на дреды. Лиана протянула ему кубик Рубика, и он справился с ним, получив за это браслет, который выглядел как веревка с связанными вместе зубами животных. Но когда она пыталась дать ему очередную головоломку, предложив за это коричневый пояс из кожи, он указал на свою руку. Лиана тряхнула поясом и засунула головоломку в клетку, но он снова указал на руку. Он хотел вернуть свое наручное устройство. Чтобы подразнить его, девушка принесла оба предмета, и пришелец быстро разгадал головоломку. Она поднесла их ближе к клетке, рассчитывая, что он потянется за тем, что имело наручные лезвия, но его рука потянулась к второму, который был похож на компьютер. Это она не могла отдать. Лиана сложила оба устройства обратно в ящик и снова предложила пояс.